Эми Эллиот Данн. 23 августа 2010 года. Страница дневника. Лето, птички, солнышко. Я весь день гуляла туда-сюда по проспект-парку. Кожа у меня тонкая, кости хрупкие. Борюсь с депрессником. И это еще прогресс. Ведь предыдущие 3 дня я провела дома, не снимая грязные пижамы, с нетерпением дожидаясь 5 часов, чтобы глотнуть спиртного. Пытаюсь вспомнить, что там в Дарфуре стряслось. Взглянуть, так сказать, на мир со стороны. Но что-то мне подсказывает, я лишь эксплуатирую беды дарфурского населения. Столько всего произошло за последнюю неделю. Думаю, в том, что все навалилось разом в одночасье, есть какой-то знак. Поэтому даю волю чувствам. Месяц назад Ник потерял работу. Официоз твердит, что финансовый кризис пошел на спад, да только, похоже, всем на это плевать. Вот Ник и вылетел. Второй этап сокращений, как он и предсказывал, последовал через несколько недель после первого. Упс, мы маловато выгнали в прошлый раз. Придурки. Поначалу мне казалось, что с Ником все в порядке. Он составил длинный перечень дел, в основном всякой мелочевки. Он меняет батарейки в часах и устанавливает точное время, монтирует новый сифон под раковиной, перекрашивает комнаты, цвет которых нам не слишком нравился. В общем, делает много полезного. Самое подходящее время — заняться тем, до чего раньше руки не доходили. А потом он замахивается вообще на подвиг. Представьте только, он решает прочесть «Войну и мир». От безделья Ник ходит на уроки арабского. Не жалеет времени на попытки спрогнозировать, какие знания и навыки будут востребованы в последующие десятилетия. Эти потуги разбивают мое сердце. Но я притворяюсь, будто мне все нипочем. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Вначале задаю вопрос серьезно, когда мы пьем кофе лицом к лицу, рука в руке. Потом пробую спросить ненавязчиво, легко, как бы между прочим. Потом нежно поглаживая его волосы, лежа в постели. Ответ всегда один и тот же. Да, в норме я. Но говорить об этом вообще-то не хочется. Я написала опросник на злобу дня. Как вы справляетесь с вынужденным перерывом в работе? А. Сижу дома в пижаме и ем мороженое. Дурацкие поступки успокаивают. Б. Пишу гадости о моем бывшем начальнике на форумах. Так я даю выход негативным чувствам. В. Пока не отыщется новая работа, пытаюсь с пользой проводить свободное время. Например, изучить востребованный язык или прочитать «Войну и мир». Правильный ответ, конечно же, В. Это мой комплимент в адрес Ника. Но он только криво улыбнулся, прочитав опросник. Прошло несколько недель, и бурная деятельность утихла, пропало желание что-то делать. Как будто однажды утром он проснулся под пыльным ветхим постером. К чему вся эта гребаная суета? Взгляд его потух. Теперь Ник смотрит телек, проклятую порнуху он смотрит по ящику. Заказывает много еды с доставкой на дом. Пенополистироловые коробочки уже переполнили мусорное ведро и громоздятся под раковиной. Со мной не разговаривает. Как будто сам процесс беседы доставляет ему физическую боль, а я просто мерзавка, что требую от него общения. Когда я завожу речь о его увольнении, он лишь пожимает плечами. Например, на прошлой неделе. «Это просто гаплык», — сказал он. «У тебя хотя бы деньги есть. Голодная смерть не грозит». «Это наши общие деньги. Но мне нравилась моя работа». «Ты не сможешь всегда получать то, что хочешь», — запевает он. Примечание из одноименной песни «Роллинг Стоунс». Конец примечания. Фальшиво, натреснутым голосом, при этом приплясывает на заплетающихся ногах, я вижу, что он пьян. Дело близится к вечеру. На исходе прекрасный, густо синий день. В доме сыро, сладковато приванивает гнилой китайской едой, занавески полностью задернуты. Я хожу из комнаты в комнату, открывая окна, чтобы проветрить, отдергиваю шторы, поднимаю облака пыли, и когда попадаю в особенно темную берлогу, спотыкаюсь о сумку, стоящую на полу. Затем цепляюсь еще за одну, еще и еще. Дальше я уже шагаю, как кот из мультфильма, которому надо пересечь комнату, заполненную мышеловками. Включив свет, вижу десятки пакетов из магазинов, и вовсе не из таких, куда уверенный в себе мужчина не пожелает заходить. Узнаю эмблемы брендовых мужских бутиков, ателье, где продавцы индивидуально обслуживают покупателей, развалившихся в мягких кожаных креслах. Я имею в виду, все это дерьмо сделано на заказ. Что это, Ник? Для собеседований. Вдруг где-нибудь начнут набирать персонал. А зачем же столько? У нас же есть деньги, — мрачно заявляет он и скрещивает руки на груди. Может, вещи стоит хотя бы повесить? Я вижу, что Бликер уже прогрыз несколько полиэтиленовых упаковок. Небольшая кучка кошачьей рвоты высится рядом с костюмом за $3000, а сшитая на заказ белая рубашка покрыта ярко-рыжим волосом. Это кот еще и повалялся. «Да ладно», — отвечает он, скаля зубы в усмешке. «Я никогда не была сварливой хозяйкой. Всегда, скорее, гордилась, что не пилю мужа, но Ник просто вынуждает меня придираться, это вскипает во мне. Я готова допустить в быту некоторое неряшество, от лени, от беззаботности. Я знаю, что, в отличие от Ника, принадлежу к типу А и стараюсь вести себя осторожнее, не навязывать ему мою тягу к порядку и планированию. Ник не тот парень, чтобы размышлять, пропылесосить пол или вымыть холодильник. Он в самом деле не видит, что накопилась грязь. Совершенно. Но мне по душе определенный уровень комфорта. Полагаю, справедливо требовать, чтобы мусорное ведро не заполнялось с горкой, а на тарелках не сох неделями кетчуп. Это нормальное поведение взрослых людей, живущих вместе. И когда Ник не выполняет элементарных правил, я должна ворчать, хотя меня это и бесит. Ты превращаешь меня в стерву, которой я никогда не была и не хотела стать, вынуждаешь цепляться к бытовым мелочам. А все потому, что не выполняешь простейших правил. Не делай этого, не советую. Да знаю, я знаю, я знаю. Потеря работы переносится невероятно тяжело, особенно мужчинами. Для них это равносильно потере близкого родственника. Тем более для таких, как Ник, которые вкалывали всю жизнь. Потому я сворачиваю гнев в алый упругий шар и мысленно вышвыриваю его в пространство. Ладно, ты не против, если я их повешу? В гардеробе целее будут. Отстань. Когда работу теряют и он, и она, хорошего очень мало. Я знаю, нам повезло больше, чем многим другим. Каждый раз, когда нервничаю, я вхожу в интернет и проверяю стабилизационный фонд. Раньше я никогда не называла так свой банковский счет. Первым эти слова подобрал Ник. Приличная, симпатичная сумма. На данный момент 785 404 доллара. Благодарить за эти сбережения я должна своих родителей. Не те деньги, чтобы податься в домохозяйки навсегда, особенно в Нью-Йорке. Но благодаря родительской заботе я могла чувствовать себя достаточно защищенной и не задумываться о деньгах в обучении, выборе профессии и так далее. Хотя их и не так много, чтобы возгордиться. Ник посмеивается, но лично мне кажется, что это благородный жест со стороны моих родителей и плата за незаконное использование моего детства для книг. Я все еще чувствую себя разбитой из-за увольнения, из-за нашего увольнения, когда звонит папа и спрашивает, не могут ли они с мамой приехать, они хотят с нами поговорить. «Да, сегодня, прямо сейчас, если нас не затруднит, конечно, само собой», — отвечаю я, — а в голове тревожно крутится рак, рак, рак. На пороге стоят родители с таким видом, будто явились через силу. Отец отлично одет, выбрит и вообще блистает, разве что под глазами мешки. На маме шикарнейшее бордовое платье, которое она надевала раньше на презентации и встречи с читателями, когда еще получала приглашение. Она говорит, что этот цвет придает уверенности в себе. Родители выглядят отлично, но кажутся немного смущенными. Провожаю их к дивану, где все мы сидим молча минуту-другую. «Дети, кажется, мы с мамой», — заговаривает отец, но останавливается и кашляет, обхватывает колени руками, показывая крупные бледные костяшки. «Ну ладно. Похоже, у нас проблемы финансовые и очень серьезные. Не знаю, как реагировать, удивляться, утешать, огорчаться. Обычно родители не посвящали меня в свои неприятности. Да и вряд ли у них было много неприятностей. Дело в том, что мы повели себя безответственно», — продолжает Мэрибет. «В последние 10 лет тратили деньги с тем же размахом, что и в 90-е. Не зарабатывали и половины от прежнего, но не хотели этого замечать. Поддались излишнему оптимизму, мягко говоря. Каждый раз надеялись, что новая книга об Эми принесет больше денег, чем предыдущая, но ничего не получалось. А мы продолжали совершать неверные шаги, неудачно вкладывали деньги, совершали глупые траты, и теперь... Можно сказать, что мы разорены. Закончил за нее Рант. Больше не можем выплачивать ипотеку за наш дом. И за этот тоже. А я-то думала, принимала как должное, что родители сразу купили дом для нас. Понятия не имела, что он взят в ипотеку. Вот тут я впервые усомнилась в своей расхваленной Ником финансовой защищенности. Как я уже сказал, мы допустили ряд серьезных ошибок, сказала Мэрибет. Нам бы следовало написать книгу «Удивительная Эми и плавающая ставка ипотечного кредита». Это была бы страшная сказка, книга предостережения. И чтобы у Эми была бы подружка Венди «Хочу все сейчас» и дружок Гарри «Голова в песке», — добавил Рант. «И что же будет дальше?» — спросила я. «Это наши трудности», — заявил папа. А мама вынула из сумочки брошюру и раскрыла ее на столе перед нами. Гистограммы, графики, круговые диаграммы, сделанные явно на домашнем компьютере. Умираю от смеха, когда представляю себе родителей за компом, подглядывающих в руководство пользователя, а все для того, чтобы убедить меня. Мы хотели спросить, несмело начала Мэрибет, нельзя ли одолжить немного денег с твоего расчетного счета, пока мы не определимся, как строить свою дальнейшую жизнь. Мои родители сидят перед нами, как дети, пришедшие поступать в колледж и возлагающие кучу надежд на первое собеседование. У отца даже колено дергалось, пока мама не придавила его пальцем. «Ну ладно», — ответила я. «Мой стабилизационный фонд — это ваши деньги. Просто хочется, чтобы все закончилось побыстрее. Невыносимо видеть эти полные надежды глаза. Сколько вам нужно, чтобы расплатиться с долгами и какое-то время чувствовать себя спокойно?» Отец рассматривает свои туфли, мама глубоко вдыхает и выдает 650 тысяч. Ого, все, что мне удается сказать. Это практически все наши деньги. Эми, может, стоит обсудить, начинает Ник. Нет-нет, отвечаю, без проблем. Сейчас принесу чековую книжку. Вообще-то ты можешь перевести деньги на наш счет завтра, говорит Мэрибет, или в течение 10 дней. Именно в этот миг... Я понимаю, как здорово они влипли.